Встреча в Чикаго. В один прекрасный солнечный день группа бывших выпускников средней школы собралась в Чикаго после того, как накануне приняла участие в торжественной встрече, чтобы за столом продолжить разговор о былом, о своих делах, о жизни, о своих успехах за последние годы. Было много шуток, подначек, приятных воспоминаний. Был обильный обед, после чего начался серьезный разговор. Анджела, самая уважаемая и авторитетная в свое время в классе, заметила: «Кто бы что ни говорил, жизнь не так сложилась, как мы представляли в школе. Многое изменилось». «Да, это так», — согласился Натан. Все знали, что он трудился на крупном семейном предприятии, которое на протяжении многих десятилетий продолжало работать по добрым давним традициям, сохраняя старые устои. Поэтому многие обратили внимание на заботливые нотки в его голосе. Потом он добавил: «Вы заметили, как тяжело мы воспринимаем изменения?» «Думаю, сопротивляемся переменам, потому что боимся нового», — сказал Карлос. «Что это, бывший капитан футбольной команды заговорил о трусости?» — включилась в разговор Джессика. Все засмеялись и тут же спохватились, поймав себя на мысли, что каждый из них, несмотря на разные сферы деятельности, от домашней хозяйки до руководителя, охвачены схожими заботами. Почти все в своей работе тратили много времени и энергии, чтобы приноровиться ко всяким переменам, которые пришлось пережить за последние годы, и не всегда удавалось найти средства от стресса и забот. «Раньше я боялся любых перемен», — признался Майк. «Когда в нашем деле наступали серьезные изменения, и мы не знали, что предпринять, то просто продолжали работать по-старому. И это едва не привело к краху. Но потом мне рассказали одну небольшую историю, которая помогла мне увидеть свои неудачи под совершенно другим углом». «Как так?» — удивился Натан. «Знаете, с тех пор я по-другому стал воспринимать любые перемены. И от этого мои дела улучшились не только на работе, но и в личной жизни. Решил познакомить с этой историей нескольких подчиненных, а те, в свою очередь, и своих коллег. Мои сотрудники стали лучше приспосабливаться к изменениям, и дело пошло. Многие признавались, что эта маленькая история помогла им и в семейной жизни». «Так что же это за история?» — заинтересовалась Анджела. «Она называется «Где мой сыр?»» После того, как Майкл сказал это, поднялся смех. «А мне это название нравится», — заявил Карлос. «Расскажешь нам?» «С удовольствием», — сказал Майкл. «Это короткая история».